Сентябрь 1943 год. Южный фронт. И снова война. В сентябре наступление наших войск продолжалось. Каждый день летали на вылеты. Во дворе установилось бабье лето, так что делали по несколько вылетов в день. Часто сопровождали пешки или тушки. Всякий раз, возвращаясь из разведывательного полета, мы с Аманом пролетали над передовой линией наших войск. При этом исполняли что-нибудь этакое. Крутили бочку или еще какие фигуры. Надеюсь, это нравилось нашим солдатам. Но, видимо, не замполитам. Какой-то дятел настучал. А может, и вовсе не замполит, а, например, особист. Точно не знаю, но кляузу настрочили. Возможно, это сделал кто-то, кто совсем не имеет отношения к политуправлению и особому отделу. Сделали просто из любви к искусству. В один из дней нас с якутом вызвал батя в свою землянку. Орал так, что чертям тошно станет. Мы с Аманом молчали. Якут вообще человек неразговорчивый, ну а я старался не раздражать нашего настоящего полковника. При каждом моем вздохе Гладышев считал, что я хочу возразить, поэтому после каждой фразы орал «Молчать!» А я что? Я молчу. «Гвардии старший лейтенант Красько, до каких пор ты будешь вытворять, что попало? Молчать! Из-за тебя у меня седины прибавляется ежедневно! Молчать! Дошло до того, что о ваших выкрутасах узнал командующий фронтом! Молчать!» Явно Гладышев возбудился не на шутку. Честно сказать, таким нашего батю я видел впервые. Это какая же, бля, простите, сволочь, ему так хвост накрутило. В землянке никого не было, даже радиста. Видимо, запал полковника закончился. Он хмуро посмотрел на нас, приблизился и показал мне кулак, сунув под самый нос. Но при этом только рот открывал, не произнося ни слова. «Яблоками пахнет!» – пропищал я, голосом скорее похожим на блеяние овцы. Гладышев как-то разом выпустил воздух, точнее, он глубоко вдохнул и выдохнул сквозь зубы. Якут стоял ни жив, ни мертв, бледный, как простыня. Я даже переживать за него начал, как бы он совсем русские слова не забыл с испугу. Тем временем полковник с минуту молчал, потом отошел к столу и махнул рукой. «Уйди с моих глаз, пока до греха не довела. На кухню яблоки завезли, витамины для летчиков доставили». Более спокойно произнес Гладышев, объясняя, почему руки пахнут яблоками. Я, не теряя ни одной секунды, подталкивая Амана в спину, рванул к выходу из землянки. Нагоняй получили как раз перед обедом, но аппетита мне лично это не испортило. Я подтолкнул бравого якута в сторону кухни, вскоре мы активно принимали пищу. Аман во время приема пищи всегда придерживается правила: когда я ем, то глух и нем. Я бы поспорил с таким предположением, потому что якут молчит чаще, чем разговаривает. Но сегодня мой ведомый меня удивил. Доев первое и второе, перед употреблением компота он спросил. «Женя, а нам точно ничего не будет за пилотирование без разрешения?» «Успокойся, чудо чудесное. Мы с тобой повышаем летное мастерство. Просто батя начальство хвост накрутили, вот он и сорвался. Сам увидишь, что завтра он даже не вспомнит об этом. Допивай компот, да пойдем к механизаторам. Посмотрим, как готовят наши яшки к полетам. После обеда, похоже, будут вылеты», – успокоил я своего напарника. После обеда мы терлись возле механиков, хотя порой я их называю механизаторами. Ну как терлись? Нашли место под березой, постелили брезент и завалились спать. Я уже уведомил якута: с неопровержимыми законами солдат спит, служба идет, и после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Аман не возражал, и мы через 10 минут спокойно сопели, вызывая зависть у механиков. Прервал наш сон наш командир, старший лейтенант Валера Кротов. Он заместитель КМСК Сергея Носова. Хороший парень, я даже начал подозревать, что он мои привычки изучает. Раз пошла Красько к механикам, значит, будет что-то добывать. Или ляжет банально дрыхнуть где-нибудь в укромном уголке. Надо отдать должное Валере. Он никогда меня не закладывал. Даже если его командование наказывало его без вазелина. Только качал горестно головой. У меня вообще создалось впечатление, что тельце Евгении Красько ему очень нравится. Но он тщательно скрывает этот факт. «Хватит дрыхнуть! Вы и так продавили все углы в расположении полка! Пошли к командиру, получите задание! Через час вылет!» Толкнул свою речь Старлей на максимальной громкости. Красивой девушке воспитанный мужчина подает кофе в постель, а не тащит, сломя голову, на задание. Пробурчал я, сладко потягиваясь. Валера хмыкнул, но, видимо, не нашел, что сказать. К тому же покраснел, когда гимнастерка натянулась на моих сиськах. Мы поднялись и потопали к штабной землянке. Инструктаж проводил сам Гладышев. На нас с Аманом командир посмотрел без злости. Видимо, успел успокоиться. В штабной землянке присутствовали Олег Широков со своим ведомым, Андреем Давыдовым, он из молодого пополнения. Сразу за ним я разглядел Антона Козлова и Семена Ширяева. Рядом с ними стояли их ведомые Василий Лайко и Тимрали Алиев. Эти прибыли с пополнением в конце июля. Последним стоял Коля Смирнов. Он летал ведомым с заместителем КМСК Кротовым. Естественно, здесь же был Сергей Носов, командир 3-й эскадрильи. «Летите четырьмя парами. Ваша задача – покрутиться на маршруте движения наших войск. Немцы повадились бомбить и обстреливать наши колонны на марше. Как правило, прилетает пара звеньев юнкерсов и худые, эти в прикрытие, но обстреливают активно. Порой даже бомбят, вешают им под фюзеляж малогабаритные бомбы. Перед нами командование поставило задачу прекратить это безобразие. Ведущие, останетесь, маршрут рассмотрим подробнее, остальные свободны», – распорядился полковник. Я выделяться с вопросами не стал. Не стоит лишний раз дразнить гусей. Обсудили маршруты, и Гладышев нас распустил. А через час мы вылетали. Из пояснений комполка стало понятно, что на такую службу используют не только нас, но и 9-й ГИАП, а также 85-й ГИАП из нашей дивизии. Из девятки ребята летали на ЛАГ-3, а вот 85-й пользовали так же, как и мы, Як-9. Стало понятно, что войска на марше следует прикрывать постоянно. Донбасская операция шла полным ходом. Я здесь и сейчас отметил, что город, куда двигаются наши, называется Сталина. А в моем времени это уже Донецк. Сталина освободили за 2 дня до Мариуполя. Сам Мариуполь освободили несколько дней назад. Пока шли к самолетам, со мной поделился новостью наш КМСК. «После окончания операции будем менять дислокацию. Батя всем командирам эскадрилий велел присматривать места. Есть несколько вариантов». Я кивнул головой. «Нас с Якутом часто гоняют на разведку, так что скоро полковник и сам сообщит об этом». Летать нам действительно становилось далеко. Многие авиаполки уже готовили новые площадки под аэродромы. По моим разумениям, наша передислокация начнется со дня на день. Например, 9-й ГИАП устроился перед самым Сталину. Сейчас мы прилетели к ним на замену. Заместитель КМСК связался с командиром летчиков из девятки. Выяснил, что юнкерсов они не видели, были только мессеры. Немцы бой не приняли, покрутились и улетели. Сейчас наша очередь крутиться в небе над маршевыми полками. За Донецком нас сменят из 85-го ГИАП. Они уже сменили дислокацию, так что летать им намного ближе. Я в этом мире попаданец, хотя и в теле местной девушки. По сути, я для течения исторического момента сущность чуждая. Вот и старается меня история выдавить. Я это к чему? Замечаю за собой, что я как бы притягиваю неприятности. Вот и в этот раз происходит та же история. Не прошло и 10 минут, как появились 6 пар худых и звено юнкерсов. Совершенно точно бомбардировщики были Ю-87Ж. Немцы этот бомбардировщик называют «Густав». Считается очень хорошим охотником на танковые колонны. В плоскостях крыльев установлены 37-мм пушки. Способен атаковать на низких высотах, что позволяет бомбить с удивительной точностью. Экипаж 2 человека – пилот и стрелок. Я читал о таких самолетах в своем времени, да и здесь встречался часто. Атаковать «Юнкерс» легче снизу или сбоку, в мертвой зоне стрелка. Трудная цель, но мне уже доводилось такие сбивать. Вроде недавно ребята из девятки отлетали спокойно, а нам такой подарочек. Кротов быстро начал распоряжаться. «Ведьма, Твоя задача – расстроить строй юнкерсов. Мы с ребятами увяжем боем худых. Не дай им зайти в пике на колонны наших войск. Отдал приказ Камеск. Я внимательно посмотрел на звено немцев. Дублировать команду в юге нет смысла. У моего ведомого рация есть. И он все слышал, как и остальные ребята. Якут хорошо чувствует все мои движения. Так что я начал заваливаться на левое крыло, одновременно задирая нос для набора высоты. Тем временем бомбардиры начали выстраиваться в круг. Из круга они начнут по очереди пикировать на наши войска. Я повертел головой, Кротов с ребятами завязали боем мессеры. У них уже началась свалка. Что же, будем делать то, что должен. Поднявшись выше юнкерсов, я решил заходить с небольшой горки. «Вьюга, делай как я. Вставай параллельно, будем атаковать одновременно», – скомандовал Якуту по рации. «А кто прикроет твой хвост, ведьма?» «Делай как я. Худым сейчас не до нас. Ребята увяжут их боем», – рыкнул я в рацию. Наш первый заход получился удачным. Я попал в фонарь. Думаю, пилот и стрелок ранены или убиты. Юнкерс клюнул носом вниз и пошел к земле. Аман хорошо попал в двигатель и в фонарь. «Молодец, парень!» Не зря я с ним провожу тренировки в полетах и разбираю возможные ситуации на земле. В поединке с этими бомбардировщиками главное не подставиться под его пушки. Со второго захода мы вновь обстреляли противника. Сбить не получилось, но строй мы расстроили. Уходим на второй заход. Наша скорость почти в два раза выше, что позволяет быть безнаказанными. Не могу сказать, сколько длился бой. Мы с Якутом приземлили еще двоих. Все оставшиеся немцы беспорядочно сбросили бомбы и бросились на утек. Преследовать не стали. Я осмотрелся, что там у наших с немецкими истребителями. Вроде наших пятеро, значит, кого-то сбили. «Вьюга, прикрывай, атакую мессеров!» – рявкнул в рацию, чтобы Аман успел перестроиться. Наш неожиданный удар расстроил немцев. Я даже успел повредить одного мессера, а Аман добил его. Худые резко вышли из боя. Преследовать мы не стали. А вскоре нас сменили истребители из 85-го ГИАП. У нас сбили ведомого у Антона Козлова. Но ребята видели, как Вася выбросился с парашютом. Переживать не стоит. Он приземлится на головы наших войск. Найдет, откуда связаться с полком, и за ним вылетит У-2 или Шторх. Тот самый, который я угнал в начале лета у немцев. Вернулись в полк. Мы с Аманом велели механикам рисовать на фюзеляже бомбочки. Счет сбитых истребителей рисуют звездочками, а бомбардировщиков – бомбочки. Прилетев, обнаружил суету в расположении полка. Оказывается, батя определился с новой площадкой для нашего полка. Завтра начинают передислокацию. Перед ужином полковник Гладышев построил весь личный состав, предстояло награждение. Наш батя вообще мужик нормальный, о своих подчиненных заботится – представление на награждение пишет часто. Иногда бывает отказывают, но и проходит немало. Тем более особист Сергей Петрович Гарин поддерживает его в этом. В этот вечер награжденных порядочно. Присвоили очередное звание Дубову, заместителю командира Жарову, Кротов получил капитана, Кузьмичу дали старшину. Некоторые механики получили сержантов или ефрейторов. Все эти плюшки по совокупности участия полка в освобождении Таганрога и прочие заслуги. Потом пошли награды. Часть личного состава получили медали. КМСК Ваня Лыков получил вторую звезду героя. У него уже больше 30 сбитых немцев. Ирина Попова стала героем Советского Союза с вручением золотой звезды и ордена Ленина. Нам с Якутом вручили по ордену Ленина. То за генералов, что мы захватили еще в августе. Наш КМСК, гвардии капитан Носов, получил орден Суворова. Были награждения орденами Красной Звезды, в общем, вечер праздничный. Мне по секрету штабной радист сообщил, что Гладышев подавал на меня представление на вторую звезду героя. Но пока молчат. Дело в том, что после 15 сбитых врагов положено представление к званию героя. Но что-то там не сложилось, я имею в виду наверху. Сейчас у меня будет больше 30. Как только получим подтверждение сбитых мною юнкерсов, наверняка батя подсуетится. За ужином, естественно, выпили. Я на гитаре сыграл несколько песен. У механиков появился патефон, так что закончился вечер танцами. Девчонки на расхват. Я с парнями не танцевал, а вот к Лидочке поприжимался. Эх, сладенькая она все-таки. Разошлись после 12 ночи. А на следующий день начались сборы по переезду. Ольга Петрова улетела на У-2 за Василием Лайко. Он нашел возможность связаться с нашим полком. Не пострадал и даже не ранен. Самолет, правда, угроблен. Место под дислокацию полка выбрали в селе Темрюк, что в 90 километрах на север от Бердянска. Село старое и достаточно крупное. Организовано еще в начале 19 века. Немцы не успели уничтожить само село, но часть жителей угнали в Германию. Главное, что здесь есть дома и очень неплохая площадка для взлетки. Лесной массив тоже присутствует, но немного, так что маскировочные сети нам в помощь. Жители есть, несколько стариков и баб с детишками или без. Как-то умудрились пережить оккупацию. В домах поставили кровати в 2 яруса, повеяло родной казармой. Меня поселили к пожилой хозяйке, лет 50. Гладышев дал 3 дня на устройство, а потом снова полеты. Погода стоит приличная. В этих краях осень очень похожа на лето в более северных широтах. Хоть и грозился батя не трогать никого 3 дня, однако бездельничать не дали. На 2-й день взлетная полоса была готова, и мы поднялись в небо. Активно идет наступление наших войск. Наша задача – заблокировать Люфтваффе. Что и делаем. Уже на новое место приехал из госпиталя Тигран Абрамян. Благо ранение было не тяжелое. Вот и не отправили в тыл. А то мог бы и не попасть в свой полк. Тигран сообщил, что в Донецке будут организовывать госпиталь. Раненых недалеко возить. Где услышал хитрый армянин об этом, с нами не поделился. Но доволен. Машин вновь не хватает. Ресурс выработали. Есть запас новых движков, кому-то переставят. А кому-то придется на ведрах летать. Гладышев высказал пожелание исправить ситуацию нашему командиру ТЭЧ. Так что Дубова почти каждый день катают к интендантам всех рангов. Он мужик пробивной, наверняка чего-то добьется. При отступлении под натиском наших войск немецкая армия использовала тактику выжженной земли. Основной целью создания зон пустыни было снизить темп советского наступления и выиграть время для создания мощного оборонительного рубежа на реке Днепр, сохранив при этом крупные плацдармы на левом берегу Днепра. Немцы сжигали села и поселки в зоне 30 километров от реки Днепр, угоняли население призывного возраста в Германию. Но героизмом советских солдат планы немцев не сбылись. Мы делали по 6 вылетов в день. Я еле таскал ноги. Засыпал сразу, как только добирался до кровати. Свой личный счет за эти дни я еще увеличил на 4 немца, а мой ведомый на 3. Спорные моменты записывали на полк. Гладышеву нужны показатели. Тогда и представления на награды будут проходить. Ну и ему проще отчитываться. Преследуя противника, войска Юго-Западного фронта отбросили его за Днепр, на участке Днепропетровск-Запорожье. Войска Южного фронта вышли к реке Молочная. Произошло это все к 22 сентября. Нашим фронтом за несколько дней до окончания Донбасской операции освободили Бердянск. А вот Мелитополь оставался пока под немцами. В ходе Донбасской операции наши войска продвинулись на 300 километров. Линия фронта закрепилась на рубеже Днепропетровск-Мелитополь. Советским войскам требовалась передышка, следовало подтянуть тылы. Боевой дух советских войск поднялся на приличную высоту. У нас в полку тоже наступило затишье. Вот только механиков это не касалось. Началась переборка двигателей или установка новых, что успел обеспечить начальник ТЭЧ. Так как место под базирование полка более открытое, нам прикомандировали зенитчиков. Дали аж целую батарею из 6 37-мм орудий с расчетами и грузовиками. Так что в нашем полку прибыло на целых 2 взвода артиллеристов, ну или зенитчиков, в том числе водители. При этом 3 расчета исключительно девушки. Бабьего населения прибыло. На довольствие их поставили в нашем полку.